клубящейся мгле. Леонгард хотел обойти часовню, но не сориентировался и прошел рядом. Сила магнетического притяжения не давала сойти с орбиты. И он чувствовал это, ощущал каждой клеточкой своего тела, но все равно из юношеского упрямства заставлял себя не поддаваться, идти все время прямо, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Он шел и шел, не останавливаясь ни на минуту, но призраки воспоминаний не отставали. То тут, то там вырастали из тумана черные силуэты кустов, словно поднятые крышки люков. Почему-то в голове все время всплывала мысль о Сабине. Он заставил себя думать о другом. Всему виной, конечно, проклятая кровь матери, текущая в его жилах. Это она не дает ему воспарить к желанным вершинам и приковывает к земле, исподволь присыпая юный восторженный пыл серым, уныло-трезвым пеплом. Он прибавил шагу, на ощупь продираясь сквозь кустарник от дерева к дереву, и вдруг заметил вдалеке какой-то огонек, парящий над землей на высоте человеческого роста. Леонгард шел за этой путеводной звездой, то теряя ее из виду, то снова отыскивая в тумане, и манящий неверный огонек становился все ближе и ближе, и вот уже под ногами утоптанная земля, какая-то тропинка, и надо же! Ведет прямо к цели. Слабый, едва различимый крик повисает в темноте. Вырисовываются высокие черные стены, тяжелые створки ворот, и Леонгард останавливается, как вкопанный. Перед ним замок. Тот самый, откуда он ушел несколько часов назад и где прошла вся его жизнь. Итак, путешествие оказалось кругосветным и благополучно подошло к концу. Понуро волоча ноги, входит он в дом, поднимается к комнате Сабины и, уже взявшись за дверную ручку, застывает настигнутый ледяной иглой страшной, необъяснимо твердой уверенности, что там внутри его мать, ожившая из мертвых, выжидает, когда он войдет. Леонгард хочет повернуть назад в ночную мглу, но не может. Сила, которой он не в состоянии противостоять, заставляет его открыть дверь. На постели в луже крови лежит, опустив синеватые тени век, бледное, как полотно, Сабина, а рядом с ней — голый новорожденный младенец, девочка с морщинистым старушечьим личиком, пустым, беспокойно бегающим взглядом и красным родимым пятном, зловеще тлеющим посреди лба. Кошмарно, безукоризненная копия, проклятие, как две капли воды, той, которая лежит с размозженным черепом в склепе. Майстер Леонгард видит какого-то одетого в лохмотье человека, сидящего на обочине дороги. Присмотревшись, он узнает в этом охваченном беспредельным ужасом страннике самого себя. Вездесущий бич судьбы настигает его всюду, и в городском доме, и на постоялом дворе. Гонит прочь все дальше и дальше, и он бредет, понурив голову, уже не строя воздушных замков и не помышляя ни о чем грандиозном. А время возводит на его пути города один за другим. Сумрачные и солнечные, большие и маленькие, распутные и суровые, всякие. Время строит, не задумываясь, и так же легко, играючи, разрушает свои карточные домики. Одним взмахом малюет сверкающие серебром змеиные русла рек и серый, бескрайний саван пустыни. Сознанием дела рядит землю карнавальным орликином, набрасывая на ее округлые плечи зеленовато-коричневое домино лугов и пашин, перечеркнутые пыльными складками оврагов, старательно расставляет по обочинам пирамиды тополей, небрежно раскидывает ландшафты с влажными, туманными низинами, щедро пересыпанными стадами скота с вкраплением собак, дружелюбно виляющих хвостами. На бутафоре оно не скупится. Только поверь в эти распятия на развилках дорог, в белые придорожные камни, в этот снующий от мала до велика люд, в этот внезапный июльский ливень, в сверкающие на солнце капли, в золотые лягушачьи глаза, задумчиво взирающие из лужи, в подкову с проржавевшими шляпками гвоздей и одноногих журавлей, в черных кошек и желтые цветы, в заброшенные погосты и ватные облака, в хмельные клятвы и черных трубочистов. Они есть, и их нет. Они приходят и уходят, как день и ночь, погружаются в небытие, и вдруг, подобно играющим в прятки детям, снова тут, как тут, достаточно легкого неуловимого запаха, едва слышного шороха, мимолетного оттенка, тишайшим шепотом произнесенного слова. Страны и города проплывают перед глазами Леонгарда. Отпрыск древнего, пользующегося дурной славой рода, он никогда не знает, какой прием его ждет в той или иной местности. Останавливаясь в деревнях, он не гнушается компанией простолюдинов, подолгу разговаривает с бродягами и учеными мужами, с мелочными торговцами и богатыми купцами, с солдатами и священниками. Но куда бы ни заносила его судьба, чем бы он ни занимался, всегда денно и нощно, кровь матери борется в нем с кровью отца. Если сегодня что-то повергает его в задумчивое восхищение, будто перед ним пестрый павлиний хвост, то на завтра он видит лишь осколки мутного бутылочного стекла. Когда же два этих потока, из которых составлена его жизнь, сливаются, и он обретает свое прежнее «я», вновь нескончаемой чередой тянутся часы кошмарных воспоминаний. Одурманенный угарным чадом прошлого, он идет, ничего не видя, не слыша, а перед его обращенным в себя взглядом сменяются, как в калейдоскопе, видения. Отвратительное старушечье личико младенца, оцепеневшее в столбнике пламя свечей, двоящаяся звезда в южной части небосвода, сожженные письма, угрюмый подозрительный замок, до последнего камня, пропитанный муками и страданиями многих поколений, мертвая Сабина с бледным бескровным лицом, а в ушах то страшный предсмертный хрип отца, то вкрадчивый тревожный шелест черного шелка, то хруст размозженного черепа. Временами его настигает страх. А не ходит ли он снова по кругу? И вот уже лес, встающий темной стеной вдали, грозит в любую минуту обернуться проклятым парком. От каждого каменного строения, возвышающегося на холме, делается не по себе, как бы при ближайшем рассмотрении не опознать в нем фамильного замка, а встречные крестьяне все больше и больше напоминают знакомую с детства прислугу. Он прячется по церквам, ночует под открытым небом, увязывается за пилигримами, бражничает по кабакам с бродягами и распутными девками, лишь бы укрыться от всевидящего ока судьбы, уйти на самое дно, с головой зарыться в ил. Намеревается постричься в монахи, заточить себя в монастыре. Выслушав его исповедь, настоятель приходит в ужас. В довершение всего этот погрязший в пороке грешник, отпрыск нечестивого, преданного анафеме рода тамплиеров. Леонгард, очертя голову, бросается в водоворот жизни. Она упорно не желает иметь с ним ничего общего. Он призывает дьявола, в ответ одно лишь эхо. Зло повсюду, но прародитель его неуловим. Он пытается искать его в собственном «я» и не может найти самого себя, хотя твердо знает «я» должно быть здесь, ведь не прошло и минуты, как он чувствовал его, был уверен в том, что оно здесь, и оказался в дураках, и поделом, ведь каждый миг оно другое. Радуга, висящая над землей, такая красивая, близкая, а попробуй ухвати, в руке пустота. Во всем ему видится крест сатаны. Повсюду бессмысленный круговорот. Рождение, юность, зрелость, старость, смерть. Поистине чрево, порождающее все человеческие страдания. Это вечно вращающееся мельничное колесо, а неподвижная ось,